Глава 12. Око за око, зуб за зуб. Утро у меня началось со стойкого желания хоть на ком-то выместить злобу. Итак, у меня опять случилось обострение. То самое, что в народе еще называют «попало вожжа под хвост». И надо сказать, на этот раз, если быть совсем честной, то такое случилось впервые, Тия был ни при чем. Вернее, при чем, конечно, но косвенно, ибо злилась я на себя. А так как в одиночку страдать не очень весело, да и накопилось уж очень много нерозданных должков. В общем, Крися вышла на тропу войны, и ей плевать на жертвы среди мирного населения, ибо она изволит сильно-сильно злиться. Спустившись на первый этаж, я прямиком направилась на кухню. Во-первых, в столовой я могла столкнуться с кем-нибудь из знакомых, чего совершенно не хотелось, а во-вторых, мне необходим был доступ к пище, хотя можно и к напиткам. К сожалению, моей мечте не суждено было сбыться. На кухне, помимо обслуги, обнаружился Анжей Прекрасный, тот самый неучтенный родственничек, с которым я так и не успела поговорить до своего временного исчезновения. Что ж, наверстаем упущенное. «Доброе утро!» – поприветствовала я, подходя ближе. «Доброе!» – хмуро глянув на меня, откликнулся нимф. «Любопытно. Вот моя мама – полукровка, а этот индивидуум явно носитель чистой крови. То есть, если он и является моей маме братом, то уж точно не родным. О, вот и первый вопрос. А ты правда брат моей мамы?» «Я брат Арисы Ясной, а твоей матерью является Ариса Лершей. Лично для меня это два разных существа». С раздражающим спокойствием откликнулся мой собеседник. «Занятно. Но вот для меня это одно и то же. Мне вот любопытно, что ты такой из себя чистокровный забыл на территории Айлета, и почему считаешь, что леди Лершей не заслуживает твоего внимания?» «Девочка, не нарывайся. Я, конечно, понимаю, что ты завела себе довольно могущественных покровителей в этом доме, но это не то, с чем стоит гордиться», с прежней ничего не значащей улыбкой произнес Анджей. Впрочем, чтобы вычеркнуть это существо из немногочисленного списка мирного населения, хватило и слов. «Даже знать не желаю, на что намекает этот наглый брюнет. А ведь я его считала нормальным и здравомыслящим. Думала, что он по доброте душевной за свите приглядывал. Змея он подколодная. Значит, он был против брака моих родителей. И меня, выходит, он за родственницу не держит, так? Чистоту крови блюдет. Но я ему еще устрою чистоту крови. Он у меня 2 недели будет хвостиком за свите бегать. А она хоть по дару и нимфа-законница, а она личика чистая эльфийка. С чего я взяла, что этот тип поддастся на действие моего эликсирчика? Так у меня память хорошая. И я прекрасно помню, с какой нежностью, хотя к этому чувству примешивалась та же изрядная доля раздражения, он смотрел на мою любимую подругу. Буду воспитывать обоих. Осталось только изыскать возможность. А уж зелье у меня сегодня под рукой. Вот смотрю я на тебя и думаю, что лучше бы мне и дальше не знать о своем родстве с тобой. Брезгливо поморщившись, я глянула на нимфа. В данный момент он меня неимоверно бесил. Возможно, я просто встала не с той ноги, а потому и придавала столько значения всяким мелочам. Но раз уж мне с утра с первым делом наступили на любимую мозоль, то с чего это я должна сдерживаться, а? Остается только верить, что вся гниль в тебе от того предка, который со мной кровью не связан, произнесла я и, решительно развернувшись, направилась обратно к себе. Лучше я через полчасика на кухню загляну, а пока посижу, подумаю, как бы мне этого гада повязать, да так, чтобы в следующий раз 1000 раз подумал, прежде чем оскорблять род Лершей. К моему удивлению, возможность отомстить наглому нимфу мне представилась сразу после завтрака. Я как раз сидела на кухне и доедала последнюю лепешку с медом, когда в комнате появилась Марта. Кряхтя и постановая, она принялась наполнять прохладной колодезной водой дорожные бутылки. Я сразу же поинтересовалась, зачем ей это. Старая служанка ответила, что она собирает провизию для господ, участвующих в поисках. Разумеется, я тут же взялась ей помочь. Она благодарно улыбнулась мне и доверила мне половину емкостей. И так возможность у меня появилась. Осталось только выяснить, какая из бутылок принадлежит Анжею Прекрасному и Он прокололся, причем по-крупному, ибо настолько любил себя, что даже на личных вещах писал собственное имя. Я невольно усмехнулась, поглаживая чуть выпуклые буквы. Это ж надо быть настолько безрассудным, чтобы в чужом доме доверить вещь с гравировкой прислуги. Да если б я только захотела его отравить, хотя нет, как раз против ядов тут стояло весьма неплохое заклинание. Но общеукрепляющее зелье ядом не является по определению, а потому именная бутылочка приняла в свои недра все без тени возражений. Решив, что на этом моя месть осуществлена, я исполнилась чувством глубочайшего удовлетворения. А еще внутри появилась первая искорка нетерпения. Хотелось побыстрее узреть результаты этого небольшого эксперимента. Каким он станет, этот надменный чистокровка? И как поведет себя вторая, косвенная жертва этого зелья? К сожалению, утром мне увидеть первый акт представления «Влюбленный муз» не удалось. А потом мы все разошлись по своим точкам. То есть я с родителями, а Анжи прекрасный со Свитти. Эх, жаль, не поприсутствую при первых признаках болезни. Но потом еще будет время насладиться всем этим зрелищем. Целых 2 недели. Улыбнувшись своим мыслям, я вслед за родителями вышла за ворота поместья Арвиши. Вернуться мы условились к обеду. Что ж, тогда и посмотрим, кто тут самый страшный зверь в лесу. Как выяснилось, через полчаса страшнее родителя зверя нет. Стоило нам удалиться от имения на достаточное расстояние, как Ма и Па синхронно повернулись ко мне. Смотрели при этом они на меня очень пристально, словно пытались понять, когда их единственная дочь так сильно изменилась и почему им об этом не сообщили. Лично я сначала даже не поняла, в чем дело, но когда папа заговорил... «Крис, и как давно вас с Себастьяном Арвиши связывают такие близкие отношения?» «Какие такие?» – на всякий случай уточнила я, хотя примерно представляла, что могли подумать родители после вчерашней демонстрации. Даже странно, что этот разговор состоялся только сейчас. Я бы на их месте непутевое чадо еще с вечера подвергла допросу с пристрастием. «Близкие!» – последнее прозвучало почти обвинительно. «Так...» Либо все окружающие крайне невысокого мнения обо мне, либо наши с Тиа отношения со стороны выглядят куда более откровенными. Да, вот вам и ситуация. И как прикажете объяснять родителям, что мы сами до сих пор не определимся, что нас связывает и насколько это серьезно? На самом деле нас ничего не связывает. Крис, не ври отцу, папа же видит. Мама легким прикосновением к руке мужа остановила обвинительную речь, а потому я продолжила то, что собиралась сказать. Но мне хотелось бы это изменить. Возможно, мы и сумеем прийти к какому-нибудь компромиссному решению. Крис, ты хорошо подумала. Ты помнишь, что он наполовину альф, а альвы... Довольно, Ристон. Мама резко отдернула отца. К счастью, тот за годы жизни, привыкнув, что слово «женщина» в нашей семье закон, сразу же замолчал. Вот оно, бабушкино воспитание. От него все проблемы. Я привыкла повелевать, но Тиа ставит меня в более слабую позицию одним своим присутствием. А потому инстинктивно я всегда начинаю атаковать, пытаясь, если не победить, то погибнуть в борьбе за эту победу. Печально. Вот только слабые мужчины мне нисколько не привлекают. Я люблю отца, очень, но понимаю, что я не мама, а потому, как и Ба в свое время, засматриваюсь только на тех, кто сильнее. И таких, как выяснилось в моем окружении, не так уж и много. Если наша дочь считает, что Тиа – лучшая партия для нее, то так и будет. Лично мне этот мальчик нравится. Он, конечно, диковат и ведет себя порой излишне прямолинейно, но не думаю, что он причинит Крис вред. Уф. Раз мама на моей стороне, то можно вздохнуть спокойно. Конечно, Ба будет рвать и метать, если узнает о моих, пусть даже чисто гипотетических отношениях с Тиа. Но родителей на свою сторону перетянуть не сможет. Да и если повезет, то есть вероятность на время отвлечь Мария Сулершей от проблем любимой внучки. Ох, только бы Рельм оказался таким же упертым, как и его друг. Ладно, ваша взяла. Отец сдался без боя. Впрочем, без последнего удара он нас не оставил. Но с мамой будете сами объясняться. Кажется, я все сильнее и сильнее хочу себе нового дедушку. Возможно, Рельм хоть немного сумеет обуздать нрав огненный, а то ведь Ба может не на шутку разойтись, когда узнает. Промучившись все время до обеда мыслями о реакции Мариэсы Лершей на известие о выборе ее наследницы, я совершенно забыла о своем утреннем деянии, а потому, вернувшись в поместье Арвиши, несколько удивилась царившему там оживлению. «О, а вот и виновница торжества!» Тия насмешливо глянул на меня. «Зачем ты это сделала, чудовище?» «Что именно?» – механически спросила я, но почти в тот же момент побледнела, ибо вспомнила о своем утреннем настроении, а также о том, что в Тейризе нас ждет вторая жертва моего дара. «Ох, Тия мне и за один случай сейчас голову открутит. А что будет, когда он узнает о диверсии государственного масштаба? А ведь моя Ба выразится именно так». «По лицу вижу», — вспомнила. «И что же тебе сделал этот милый нимф, что ты так его приласкала с утра пораньше, а? Криво посмотрел? Или не слишком низко склонился при встрече?» Снова начала прорываться язвительность его магичества лорда-директора. «Ненавижу». «Он посмел пренебрежительно отозваться о роде Лершей. И я всего лишь продемонстрировала одну из способностей так нелюбимого им рода». Я надменно вздернула нос. «В конце концов, я тоже умею влезать в шкуру придворной дамы. И особенно мне удается образ благонравной леди Лершей. А так как мой род – это род алых демонов, в данном случае я поступила соответственно своему воспитанию». «Крис, если я вдруг начну задаваться, не постесняйся мне напомнить, что наличие твоего имени в списках врагов существенно снижает шансы на долгую и спокойную жизнь», — как-то вымученно улыбнулся он. «Все непременно», — уверила я. «Ну как, хочешь узреть плоды своих усилий?» — старательно пряча улыбку на дне глаз, поинтересовался мой Тия. «Хм, мой? А ведь сейчас он действительно мой. Только мой. Знать бы еще, к чему все это приведет. Время покажет. Что же касается Анжея Прекрасного, то я не ошиблась. Жертвой его агрессивной романтичности стала именно Свитти. И я не могу сказать, что ее это сильно обрадовало, ибо смотрела она на меня волком. Обиделась. Вот интересно, как она моим кавалерам всякую гадость подливает, так это можно. А как я, так сразу враг народа? Ну и где здесь справедливость? Я, может, именно для нее старалась. Такой экземпляр. А такая сволочь. Будем надеяться, что Свити его перевоспитает. А если нет, ну, у меня всегда найдется порция другая общеукрепляющего.